Тема, о которой хотелось сегодня вместе рассуждать, это о добром сокровище в нашем сердце. Дело в том, что мы в наше сердце что-то складываем, что-то там особо драгоценно, бережем, храним, и не всем даже показываем. Но в особых случаях, экстремальных иногда, с самого дна обнаруживается, что у нас на сердце. Прочитаем Евангелие от Луки, 7 глава, 44 и 45 стихи. Евангелие от Луки, 7 глава, 44 и 45 стихи. «Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Эти слова принадлежат Иисусу Христу. И я в связи с тем, что у нас сегодня общение сестер, прочитаю его 45 стих, прочитаю несколько по-другому. Но оно точно будет звучать к нам. «Добрая женщина из доброго сокровища сердца своего выносит добро, а злая женщина из злого сокровища сердца своего выносит злое». Вы так не читали никогда этот стих? Да? Ну, так ведь, правда? Так ведь? И вот знаете, по этому тексту, если 45 стих внимательно исследовать, мы найдем, что от чего зависит, что человек считается добрым или злым? Или женщина, ну, сестра, считается доброй или злой? От чего зависит? Здесь по 45 стиху понятно, что смотря что она сложила себе сокровищем. Вот если доброе положила в сокровищницу, и она доброе выносит, и оттуда и название ей доброе. А если злое положила, то и вынесет злое, и, соответственно, и название будет злая. Так вот, сокровище – это то, чем мы с вами дорожим. Я хочу обратить на несколько моментов особое внимание, чем мы все дорожим. Ну, так как сегодня общение сестер, то про сестер больше речь. А вообще это и к братьям относится, и молодежь бы была, и ей бы так сказали. Поэтому здесь и написано, Христос сказал «человек». Человек. Ну вот, что человек считает своим сокровищем? Знаете, первое, что назову? Мнение о себе. Я прав, сестры? Мнение о себе – это наше сокровище. Ну, признаемся, точно так. Уж попробуй кто-то за нас что-то скажи плохо. Как нам это бывает обидно. Особенно, если невольно подслушали, где про нас говорили, да? Или да нам донесли про тебя то-то, то-то сказали, про тебя там то слывет. Как нас это бывает задевает? А почему задевает? Сокровище наше задели. Так вот, мнение о себе – это наше сокровище, и мы его носим в сердце своем. Дело в том, что Писание, Евангелие не обходит этот вопрос, какое мы имеем мнение о себе, и показывает, вот такое мнение о себе – это доброе, а вот такое мнение о себе – это недоброе или злое. Ну, мы так не привыкли говорить «злое мнение о себе», да? Мы так не говорим. Ну, помягче скажем, недоброе мнение. Вот Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Здесь Иисус Христос учит, как мы должны говорить и иметь мнение о себе. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Сестры, у нас всегда такое мнение о себе. Мы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Такое у нас мнение о себе. ну не знаю, наверное, я скажу честно, я редко встречал, чтобы так человек говорил, я ничего не стою. И действительно он так думал. Обычно так, когда молятся, говорят, да я самая немощная. Или письмо пишет от наименьшей сестры. Но когда эту наименьшую только чуть заденешь. В одной церкви был такой случай. Брат приезжий приехал, проповедь сказал. Теперь во время молитвы сестра одна молится. Господи, я самая худшая из всех сестер в этом собрании. Ну и там и молится так. После собрания он еще глаза открыл, посмотрел, кто же там молится. А когда после собрания она подходит к нему, брат, я хотел бы с вами побеседовать, и он возьми фразу, скажи, а это самая плохая сестра из этой церкви. Ну, тут возмущений было очень много. Кто вам сказал? Да как он посмел про меня это рассказать? Ну, неискренность, да? Пред Богом говорим, как вроде написано, а практически не такое. Ну, вот Писание говорит, если мы повеленное, то есть как учит Евангелие, как Христос учил, так поступаем и говорим, мы рабы, Твои, Господи, рабы, ничего не стоящие, но сделали то, что должны были сделать. Правильное мнение, это доброе сокровище. Если мы действительно так стоим перед Богом, не превозносимся, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Так написано. Сестры, как по правде? Высокое у нас мнение о себе или низкое? Пока все гладко, все прекрасно. Но пока кто-нибудь про нас что-то не скажет. Да? Пока про нас кто-нибудь что-то не скажет. И тогда задевает. А если задевает, это о чем говорит? Завышенное мнение о себе. Уже, оказывается, в сокровищнице положил-то доброе или недоброе? Недоброе. Вот Писание говорит Римлянам 12:3. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Думайте о себе скромно. Вот если думать о себе скромно, тогда не задевает. Когда про нас что-то сказали, ну, не так. Когда что-то, ну, кто-то отзыв имел или еще что-то, тогда не так задевает. Вот сравнивать себя с другими и иметь самодовольство – это плохо. Мы часто попадаем в такое искушение. Сходили в гости, посмотрели, как там двор устроен, как уют в доме устроен, что на обед поставили, как дети себя вели. И все мы сравниваем. И когда вот сравниваем и говорим, да, вот здесь так, вот здесь так. И вот иметь самодовольство – это плохо. Иметь скромное мнение о себе – это значит, если лучше, ну и воздай славу Богу. Хорошо, что у тебя лучше, то, другое. А что хуже, научись, подправься. А вот если себе хвала, вот это плохо, да? Или самохвальство, да? Это порок. Когда человек сталкивается, ну, мы постоянно с этими ситуациями сталкиваемся, когда приходится сравнивать свое с соседом, с ближним, еще как-то. И если теперь себя хвалить, это порочно просто. Такого сокровища в сердце не надо складывать. Есть еще одно с этим связано. Считать себя только правым. Или только себя считать правым. Вот не бывает лучше, чем свое. Это тоже плохо и порочно. От этого надо избавиться. Значит, давайте будем обращать внимание. Я не думаю, что я сегодня что-то новое скажу, но все же хочу так немножко обострить наше внимание. В нашем сердце мы носим мнение о себе. Оно может быть с Божьей точки зрения сокровищем добрым, а может быть злым по Писанию. И злой человек из сокровищницы сердца своего будет выносить злое. Вот как фарисей, он вынес злое. Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди. Это злое он вынес. И плохо, если бы фарисей сам себе так рассуждал. Ах, неудачно я выразился, вот меня Бог теперь и отпустил домой не таким уж праведным. Лучше бы он сокрушался, какое у меня грязное сердце, лучше бы мне исправиться. К сожалению, так бывает, что человеку, когда покажешь, как в зеркале его состояние, а он говорит, ну надо же, вылезло, упал лицом в грязь. Я в следующий раз постараюсь как-то поаккуратней. Это о чем говорит? Он сокровище хочет свое так посильнее, там еще 7 замков повесит, вместо того, чтобы поменять. Вместо того, чтобы поменять. А может быть, надо поменять, да? На доброе сокровище. Следующее, еще скажу, тоже о мнениях. Это мы носим тоже сокровищем в сердце. Многие из вас к этому причастны. Это мнение о своих детях. Сестры, матери, к этому и отцы причастны. Мнение о своих детях – это наше сердечное сокровище. Доброе мнение, да, можно иметь. Писание говорит, и злое можно иметь. Тоже Писание объясняет. Мнение о своих детях. Вот Евангелие от Луки 23:28, там описан случай. Иисуса Христа ведут на распятие, и женщины иерусалимские шли и плакали. Шли и плакали, а Иисус Христос им говорит, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Вот у вас должно быть такое мнение о детях, дочери Иерусалимские, которое бы вызывало ваше сердечное сокрушение. Вот это доброе мнение. Когда наш внутренний человек сокрушается за состояние наших детей, за их внутренний и внешний мир, что он действительно достоин слез. И те женщины, на которые это поняли, блаженны, да, если стали плакать за своих детей, сокрушаться, и Бог, наверное, что-то и выправит. А вот бывает по-другому, недоброе сокровище о детях – это слепая любовь. Считать своих детей достойнее других. Это хорошее мнение или нехорошее? Я вот сейчас прочитаю один случай, интересный, в Писании, из книги Судей. А вы вот сами рассудите. Книга Судей, 17 глава, стих 2. Ну, с первого, чтобы было понятно. «Был некто на горе Ефремовой, имя ему Миха. Он сказал матери своей, 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Мать его сказала, «Благословен сын мой у Господа». Значит, что произошло? У мамы было 1100 сиклей серебра, их своровали. Мать прокляла вора. Теперь сын говорит, «Мам, это я вор, благословен сын мой у Господа». А где истина? И так может повернуть и так, что факт воровства – это не страшно. Если чужой – прокляну, если свой – благословлю. Нормально? Нисколько не нормально. Если чужой сделал, да, то готовы проклинать. А если свой – десяток оправдательных моментов найдем, благословим, найдем, откуда корни идут, все, и как хороший-хороший адвокат, да, нехорошего сокровища, да, нехорошее сокровище. Так вот, мнение о своих детях, сестры, внуков можно тут также коснуться, и еще может расширить круг, но стоит обратить внимание, какое мы носим мнение о своих детях. О себе мы сказали, а теперь вот о своих детях. Я не за то, чтобы своих детей там особо клеймить, но и не так, чтобы была слепая любовь. Но Писание вот не обходит вопросы, да, вот примерно прочитали. Бывает слепая любовь, а бывает нормально. Вот за Давида, отца, написано, например, что когда Амнон с Фамарью сделал большое дело, плохое, написано так: «И услышал Давид обо всем этом, и сильно разгневался». Ну, почему-то в нашем синодальном переводе на этом стоит точка в этом стихе. А если читать в немецком или русский, тоже Лопухина Библия, там немножко подробнее, там стих имеет продолжение. И знаете, как написано? Я процитирую полностью стих. «И услышал Давид об этом деле, и очень разгневался, но не захотел опечаливать духа Амнона, потому что любил его, ибо он был первенец его». Понятно теперь, куда слепая любовь уходит? И знает, что надо теперь строго спросить, но не захотел опечаливать духа Амнона, сына своего. Так вот, для нас с вами тоже важно, какое мы сокровище носим в сердцах о наших детях. Доброе, доброе – это так, сокрушайся, ищи милости, чтобы Бог помог. А недоброе – это вот так, слепая любовь, в сравнении с другими мое лучше. По мирскому это или по земному это весьма оправдано, а вот по Божьему нет. Еще одно мнение. Это мнение о муже. У многих из вас мужья, и мы хотим или нет, но в сердце своем носим мнение о муже. Это тоже сокровище наше. Ложим его далеко-далеко. Некоторые сами себе не признаются. То есть, я хотел сказать, вслух не произнесут то, что они имеют, какое мнение имеют о своем муже. А Писание тоже показывает, какое бывает доброе сокровище, мнение о муже, а что является недобрым сокровищем во мнении о муже. Первое послание Петра, 3 глава, 5-6 стих, там написано так, что святые жены, в частности Сара, называла Авраама, мужа своего, господином. Сестры, вы читали книгу «Бытие». Вы хоть раз нашли там, чтобы Сара обращалась к Аврааму: «Господин мой»? Нашли так? Нету там такого. Нету, не написано. А знаете, в каком случае она сказала «господин»? В самый неожиданный момент. Она не готовилась к этому. Но там это описано, 18 глава «Бытие». Когда пришли три мужа, это были ангелы, и вот один из них сделал замечание в отношении Сары. Так случилось. Он говорит: через год буду у тебя в гостях, и у Сары будет сын. Сара, помните, да? Рассмеялась и говорит: мне ли, господин мой, стар? Я что хочу подчеркнуть? Вот у ней внутри это было. Вот такое понятие за своего мужа, у ней это было внутри. Он мой господин. Хотя она к нему обращалась не этим словом. Но вот понятие такое, не просто понятие, а отношение, и построено так. И вот апостол Петр потом это отметил уже в своем послании, особо подчеркнул, вот, что это является добрым сокровищем. Мнение о своем муже: он мой господин. Потом Павел пишет: жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, да? Как Господу, там выравнивает это. Так вот, Писание так объясняет. Мнение о муже. Считать его, не просто считать, относиться и видеть его, что он Богом поставленный господин. А недоброе. Недоброе тоже описано в Писании. Ну, примерно 2 Царь 6:16. У Давида жена, которая его любила, с юности полюбила его, он на ней женился, царь там помог, все. А потом случилось так, что Давид очень торжествовал, когда ковчег Божий въезжал в Иерусалим, вносился, и пел, и прыгал, скакал, радовался. Аж, так сказать, казалось бы, ну, как будто с головой немножко, без совета, со своим разумом, а жена со второго этажа смотрит на своего любимого, и у ней там в сердце. Надо же, где же достоинство царское? И когда он зашел, она ему высказала, и там написана такая фраза: «И уничижила его в сердце». Сестры, я хочу сказать, это тоже от мнения зависит. Вот мнение мужа, он не сохранил этикета царского и уничижило его в сердце. Да, это недоброе сокровище. Это недоброе. И Господь это тоже без внимания не оставил. Кто помнит, там читали, да? Если в сердце это сокровище такое уничижать, Бог без внимания это тоже не может оставить. Не может. Ну, еще одно мнение. Это мнение о ближнем. У нас у всех с вами о своем ближнем есть мнение. О наших соседях, о наших сестрах и братьях, которые приходят к нам на собрания, о тех, которые опаздывают постоянно, о них у нас мнение есть, которые часто проповедуют или занудно молятся, и о них у нас есть мнение. У нас о всех есть мнение. Ну вот, бывает так, и Писание говорит об этом, что мнение может быть добрым сокровищем в сердце, а может быть злым. Вы, сестры, так никогда не рассуждали? Добрая женщина из доброго сокровища сердца своего вынесет доброе мнение о ближнем, а злая вынесет злое из сокровища сердца своего. Так вот, доброе. Доброе Писание так объясняет. Ближний равен мне, и Бог меня поставил, чтобы я ему послужил. Вот такое мнение о ближнем – это доброе. Ближний мне равен, и Бог меня поставил, чтобы я ему послужил. Ну, места Писания, например, Матфея 22, 39. «И вторая подобная ей заповедь – возлюби ближнего твоего, как самого себя». Бог выравнивает. Ближний такой же, как ты, не хуже. А еще, кто хочет быть первым, будь вам слугою, да? Будь вам слугою. Вот. А недоброе. Ближний ниже меня. Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие, или как этот. Значит, получается так, он Бога на престол посадил, себя рядом, а всех остальных под ножа. Да? Так вот, хочу спросить, сестры, что у нас больше получается? Ближнего благословлять или осуждать? Что у нас больше получается? А? Ну, вот в наших бытовых разговорах, когда мы за обедом общаемся с семьей, например, речь за соседей там, или собрания, или наших знакомых, что у нас больше получается, благословлять их или осуждать? Заметили, наверное? Вот интересно, добрый самарянин, Христос рассказал, очень интересный случай. Два момента хочу подчеркнуть. Добрый самарянин, когда шел, написано, он нашел на этого попавшегося разбойником. Значит, встреча была неожиданная. Но как он себя повел? Там Христос говорит, что он ближний как раз. Помните, да? Задают ему вопрос, кто мой ближний? Он этот, рассказывает эту историю. Но как он себя повел? Помог этому, отвез, возместил, всю ночь с ним возился. А потом еще два динария дал. Да? Ну, второй момент, который хочется отметить, эта история за доброго самарянина описана в 10 главе Евангелия от Луки. А в 9 главе, перед этим, описана история, что Иисус Христос шел в Иерусалим, послал учеников, чтобы приготовили место в самарянской деревне. Они приготовили, а когда Иисус Христос пришел, то самаряне его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Иоанн так рассердился с Иаковом, что говорит: «Господи, позволь, сейчас помолимся, огонь с неба, как Илья, и пожрет эту деревню». Иисус Христос им строго запретил, сказал: «Не знаете, какого вы духа», и пошли в другое селение. Сестры, после такой встречи в деревне, что бы вы стали рассказывать о таких самарянах? Ну, я скажу про себя, мне бы очень трудно было что-то хорошее про них рассказать. Это в 9 главе. Не приняли Христа в самарянской селении. В 10 главе Иисус Христос про самарян рассказывает самое красивое. Это был самарянин, который оказал милость этому попавшемуся разбойникам. Так вот, смотрите, в нашей жизни, в нашем быту, в наших жизненных ситуациях очень часто бывает так, что с нами где-то несправедливо обошлись, обидели, оговорили, недооценили, недопоняли. Часто встречается. Или с детьми, с нашими часто. Как мы себя потом ведем? Какое у нас мнение о наших ближних после этого? Самое-самое бывает некрасивое. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. И, знаете, если бы по этому фактору нас бы сегодня сортировал бы Господь, думаю, что в число добрых не так много могли бы попасть. Не так много. У нас всегда так гладко идет тогда, пока нас не задевают. А когда задевают, вот тут тогда только подлинная суть там в сокровищницах выясняется. Пусть нам история с самарянином и с самарянами будет примером. Как Иисус Христос смог после того, как с ним так обошлись, вот так красиво отозваться, потому что он действительно был с добрым сокровищем в сердце. И о самарянах тоже. Теперь еще, что мы носим в сокровище, это наши желания. Сестры, наши желания – это тоже часть сокровища нашего сердца. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, добрые желания. Так вот, Писание так объясняет. К доброму желанию относится вот что. Чтобы прославился Бог жизнью ли то или смертью. Филиппийцам в 1 главе 20-21 стихи об этом прямо написано. Жизнью ли то или смертью, но главное, чтобы в нашей жизни прославился Бог. Вот это доброе желание. А вот недоброе – это чтобы слава досталась и мне. Вот таких людей много. Мало таких, которые говорят: нет, Богу бесславие надо, вся слава нам. Таких немного. А вот таких, которые, как Наполеон, рассуждают: Боже, тебе небо, а мне земля. Тебе пусть там будет слава, а мне вот здесь. Но это как у сатаны. Кто тоже сказал: поставлю себе престол на краю севера и буду подобен Всевышнему. Так вот, хочу сказать, что очень много проблем возникает во взаимоотношениях из-за самолюбия. Человек немножко дохочет себе. Много проблем в отношениях. Ну, по-простому, если рассудить. Вам нравится общаться с человеком, который хвалится? А? Да не нравится. Он всем противный. Он всем противный. А получается у вас вот так разговор, общаться, чтобы нигде ничем не похвалиться собой? Почти не получается, да? У нас это в плоти нашей заложено, вот наше «я», вот где-то да его поублажать немножко, да? Я интересно наблюдал, чем люди хвалятся. Интересная картина. Человек склонный хвалиться. О чем бы речь ни зашла, он обязательно найдет, о чем похвалиться. К примеру, речь зашла за болячки. Он начинает хвалиться, где у него болит. Речь зашла за трудную жизнь. Он обязательно вспомнит, где ему было. Ну, до сухарей дело дошло. И вот так вот оно идет, идет, идет. И бывает, думаешь, ну как мы испорчены, да? Возникает проблема. Если у нас недоброе сокровище в желаниях, друзья, будут проблемы. Думать о себе больше и желать себе хоть сколько-то нибудь вот славы, а Бог говорит прямо: славы моей не дам иному. Не даст нам Бог славы. Можно прославиться только с Богом. Да? И интересно, вот из жизни Моисея можно понаблюдать. Написано за него, что это был кратчайший человек. И вот Моисей, когда уже вышел на служение, он за свою славу не заботился. Но тогда Бог за его славу заботился. Бывало, что весь народ восставал, уже взяли каменья. Написано, слава Божия сошла на Моисея, и тогда все отступили. И тогда все отступили. Ну еще, наши принципы. Это тоже сокровищем лежит в нашем сердце. Я хочу некоторые перечислить добрые и некоторые недобрые, которые тоже встречаются. Наши принципы, которые должны быть, лежать бы, они добрые. Бог всегда прав. Это должно быть в нашем сердечном принципе. Бог всегда прав. Иов, когда это понял, он сказал: полагай руку мою на уста. Если говорил, то больше не буду. В прахе и пепле отрекаюсь и раскаюсь, что раньше говорил. 42 глава Иова. Бог всегда прав. Еще один принцип. Тоже его надо уяснить и полюбить. Библия всегда права. Библия всегда права. Не все нам бывает понятно, но нам нужно это вот принципом положить. Это сокровище. Библия всегда права. И еще один. Церковь всегда права. Так написано. Церковь есть столб и утверждение истины. Недоброе сокровище, смотрите, как близко стоит. Я сейчас прочитаю эти принципы, но это уже недобрые принципы. Бог прав, если мне это по душе. Бог прав, если мне это по душе. Друзья, это недобрый принцип. Это уже недоброе сокровище. И всегда найдется тогда лазейка, где себе найти оправдание для отступления. Или по отношению к Библии. Библия права, но в моей ситуации это слишком. Библия права, но в моей ситуации. Вот если бы она сейчас писалась, она же когда-то писалась. Ну, простой вопрос, который часто к сестрам имеет какое-то отношение. Покрытие головы. Да? Вот и находят, да, это культура того первого века, это надо было тогда, и все. Ну, Библия совсем не так говорит. Или про церковь. Церковь права, если бы там все были лучше, чем я. Часто сталкиваемся. Ну, конечно бы они были правы, если бы они лучше. А ты посмотри, кто там. Вон та... И она еще мне будет замечания делать. Вон тот, да ты на его дом сходи к нему, посмотри. Потом только можно будет его вообще, ему, да разве ему можно слово давать? И так повторяет и повторяет. А практически не хотят принимать обличения и свой грех защищают. Друзья, это недобрый принцип. Да? Значит, и недоброе сокровище, а отсюда... Если человек положил недоброе сокровище, то он как перед Богом числится? Злым. Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. У нас еще один вопрос интересует. Можно ли поменять сокровище сердца? Можно, сестры, можно. Как это сделать? Как сделать, как поменять недоброе на доброе? Как поменять? Во-первых, нужно отложить недоброе и от него очиститься. Так написано в послании Ефесянам, 4 глава с 21 по 24 стихи, или, например, Колоссянам, 3 глава с 5 по 10 стихи, там написано, в Колоссянам, например, написано, «Умертвите земные члены ваши, перечисляются пороки, теперь отложите все, перечисляется там гнев, крик и другое, и облекитесь в нового человека». Значит, первая ступень – отложить недоброе, для этого надо усилия. Что значит «отложить»? Признать, что это недобро, покаяться за него и прикладывать усилия, чтобы его не практиковать в своей жизни. А потом приложить усилия к доброму, то есть принять. А теперь отложивши ветхого человека с делами его, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Так написано. И вот если мы с этим идем к Богу и говорим, Господи, вот это я положил в своем сердце. Вообще-то я уже привык, Господи, обижаться, я привык осуждать, я привык мнение о себе считать оконченной дистанцией. Господи, ну я вижу, что это плохо, это злое сокровище в сердце моем. Избавь меня от этого и прославься сам, помоги. Господь будет менять и меняет. Я взял книгу притчи и попробовал исследовать эту книгу по женщинам. Что эта книга говорит о женщинах? И знаете, нашел, что в книге притчей тоже описан добрый образ жизни женщин и недобрый образ жизни женщин. Я попробовал это выписать, разделить на две категории. Значит, К доброму образу жизни женщин относится благонравная жена, притча 11.16, это которая любит приличие и нравственность. Мудрая жена, написано в притче 14.1, мудрая жена устроит дом свой. Ну, устроенный дом – это устройство в доме, на кухне, устройство на усадьбе, устройство в распорядке дня, порядок, дисциплина домочадцев. Это все к устройству дома относится. Еще говорится там в книге притчи «За добрую жену» 18.22. Добрая жена, то есть несет с собой благодать и делает много доброго. Разумная жена – это тоже добрый образ жизни. 19 глава, 14 стих. А в другие места притчи объясняют вообще, что относится к разумному. Вот послушайте, держится всех заповедей Господних, это разумная жена, делает все в свое время. Знаете, есть иногда, когда не в свое время делают. В один дом прихожу, спрашиваю мужа, ты когда спать ложишься? Ну, говорит, когда? Ну, примерно 11:30. А жена твоя? Ну, 2 или 3. А что он там делает? Ну, то стирает, то моет, то еще. А что, вместе не можете? Она ей так больше нравится. Но это к неразумности относится. Делать все в свое время. Причем разумный человек, написано, воздержан в словах. Воздержан в своих словах. Знает свой путь. То есть не вмешивается в чужое дело. Это все относится к разумной женщине. Добродетельная жена, в 31 глава, с 10 по 29 стих, там, наверное, примерно 14 характеристик, как добродетельная жена. Я просто перечитаю, мне объяснять уже времени нету, но вот смотрите. Верная своему мужу, воздает мужу всегда только добром, охотно работает своими руками, старается приобретать лучшее для своего дома. Она рано встает, она умеет планировать и осуществлять задуманное, напрягается для своей работы. Другими словами, у нее не получается все само собой, надо напрягаться, и она прикладывает старания, напрягается для своей работы. Она чувствует, что делает хорошо, она не хочет останавливаться в своих занятиях, то есть работает и еще хочется работать. Она милосердна к нуждающимся. Одежда семьи под ее заботой. сама в доме своем одета, как царица. Здесь брат нам напоминал, что раз и два в ночнушке застал. Так вот, притча показывает, что добродетельна жена и дома одета, как царица. Не дырявый халат без пуговиц. Муж ее всегда в почете. Недостатки других она покрывает. Распустившихся дисциплинирует. Это тоже к добродетельным женам относится, когда они в своем доме не позволяют ни своим, ни гостям безобразничать. Дисциплинирует. Весело смотрит на будущее. Уста свои открывает с мудростью. Наблюдает за хозяйством в доме своем, то есть хорошо организовывает. И не дружится с праздными людьми. Это в 31 главе притчи примерно я перечислил все стороны, которые числятся за добродетельной женой или женщиной. И еще одно – это боящаяся Господа жена. Это книга притчей 31.30, то есть благоговеющая, покорная Слову Божию. Это относится к доброму образу жизни. А вот недобрый образ жизни Соломон тоже описал, тоже про женщин. Во-первых, называет ее чужая жена. Чужая она и Богу, чужая христианству, чужая, в общем-то, и своей семье. И вот ее характеристика. Ее уста как мед, а дела? Можете догадаться, да? Ее речь мягче елея, ее пути непостоянны, ее одежда – наряд блудницы, ее сердце замышляет ковы, ее поведение необуздано, ее ноги не живут дома, она как разбойник в засаде, она негодная, то есть развращенная, она без стыда. Вот это характеристика чужой. Еще дает одну отрицательную характеристику. Безрассудная, шумливая и глупая, любит праздность, ищет общение с глупыми. Если добродетельно не дружится с праздными людьми, держится от них подальше, то такая безрассудная, наоборот, ищет общение с глупыми. Там, знаете, в притчах прямо написано, кто глуп, обратись сюда. Зовет их прямо. Кто глуп, иди сюда. Позорная жена. Это, знаете, кто относится сюда? Неприличное поведение. Много говорит, болтливо. Болтливость – это относится к позорной женщине. Мужа не почитает. Я пример расскажу. В свое время я работал на предприятии. Ну, стабильный у нас был график работы. Я в одно и то же время утром уходил, вечером приходил. Вот утром, когда я шел на работу, мне, так как я выходил, одна женщина, она тоже, видимо, на стабильной работе работала, она шла навстречу. Мы на одном определенном участке нашего поселка встречались. Ну, я туда, а она мне навстречу идет. Ну, и так иногда встречалось так, что она шла с кем-то, с какой-то, ну, с кем-то по пути из женщин знакомых. Ну, и вот пока мы так вот разменемся, обрывки их разговора невольно слышишь. Я обратил внимание, когда бы я ее не встретил с кем-то из идущих вместе, она всегда ругала своего мужа. То есть своей знакомой всегда про своего мужа говорила плохо. Это уже потом я уже так выучил, уже смотрю издалека, думаю, ну сейчас опять буду слушать какой-нибудь плохой муж, и точно поравняюсь опять. Это было уже у нее, так сказать, наболевшая тема, наверное, или как, не знаю. Мужа не почитает, позорная жена. И еще одна сторона, она пресвитерствует вне своего дома. Я хочу объяснить, здесь место Писания стоит. Первое послание Тимофея, 5 глава, 12-13 стихи. Там написано за некоторых женщин, которые приучились ходить по домам, бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, говорят то, что не должно. Так вот, в нашем русском переводе стоит слово «любопытны». А в греческом там стоит слово, которое однокоренное слово слову «пресвитер». То есть она ходит по чужим домам и там пытается быть старейшиной, пресвитерствовать, что откуда, пытается объяснять, руководить. Это позорно. Если про разумную жену написано «не вмешивается в чужое дело», то позорная жена как раз наоборот. Вмешивается в чужие дела туда, куда ее совсем не просят. Это позорно. Сварливая жена, 19-13, проявляет недовольство. Тут вот брат рассказал пример, где муж на крыше, да? Кстати, я вам расскажу, у Израиля там культура другая была. Лучше жить на кровле, а это, знаете, не на сибирской кровле, в израильской кровле жить. Это у них кровля, это как вот у нас кооперативные гаражи. Значит, над головой уже у тебя звезды, если дождик идет, тоже тебе на голову, и ветер, и птички тоже над головой, уже ты не покрытый. Нашей сибирской крыше еще там хоть к трубе прижмешься, а там и прижаться некуда. Так вот, Соломон говорит, даже вот на таком неукрытом месте и то легче, чем со сварливой женой. Значит, проявлять недовольство, придираться, пререкаться, ссориться. С ней всегда тесно и скандально, так объясняет Соломон. Ее невозможно спрятать, облагородить или унять. Она как капель в потолке. Вот так объясняет Соломон за сварливую жену. Ее невозможно спрятать или облагородить. Он там пример приводит, Соломон. Вот если взять елей в ладошку налить и попробовать спрятать. Невозможно, сестры. Можете попробовать. Я иногда сталкиваюсь с этой ситуацией. Вот когда над больным молимся, если в ладошку наливаешь елей, пока помолился над елеем, он вот здесь вот просачивается. Так вот, если сварливая жена, как бы там муж не давал какие-нибудь комплименты, с гостем пришел, она ворчит. Теперь уже он как-то пытается комплиментом перекрыть, как-то шуткой оделся. Бесполезно. Все равно она вылазит, оказывается, у него жена такая. Сердитая жена, негодующая, с досадой, обидой в сердце, не прощающая. Вот это относится тоже к недоброму образу жизни. И еще в 31 главе одна из недобрых – это жена или женщина, губительница царей. Не надо думать, что это только о блудницах речь идет. Губительница царей бывает по-другому. А вот главное действие – наклонять сердце мужа или сына, брата на свой лад и этим ослаблять его преданность Господу. Написано, всякому мужу глава Христос. А если наклонять сердце мужа теперь на свой лад – что получится? Значит, расслаблять его преданность Господу и таким образом сгубила царя. Иногда бывает так, беседуешь, а жена говорит, или женщина говорит, сестра говорит, да ты что, я столько лет билась, чтобы его воспитать таким, а ты теперь говоришь, что это плохо. Она его постоянно под себя подделала. А теперь, оказывается, приходится и увидеть, или убедиться, что это плохо. Не по Писанию. Добрый образ, да? Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Так вот, об этом надо заботиться, чтобы там на дне было доброе. Тогда прятать не надо. Пусть оно выходит. И таким образом и другим будет еще тоже хорошо. Аминь. Мы склонимся, помолимся. Споткнешься и вдребезги. бесконечный.